Для чего нужны практики? Но прежде чем мы начнем с тобой практиковать, я предлагаю разобраться, а для чего же нам нужны практики? Существует иллюзия, что если я найду суперпрактику, то моментально изменится вся моя жизнь. Но это только иллюзия. Практика — лишь инструмент. Главная героиня — это всегда ты. И все изменения начинаются лишь с тебя. Я 25 лет работаю с женщинами. Я 25 лет обучаюсь сама. Я знаю миллион практик и легко придумываю новые прямо в процессе под конкретный запрос участницы. И за это время я поняла одно. Женщинам не нужно ничего сверхъестественного. Супер-пупер-мега-изощренные практики нам не нужны. Состояние любви и счастья нас переключают порой самые простые действия, которые мы делали уже много раз. Но то, что действительно важно, это быть честной с собой. Это быть среди женщин, это учиться у них и практиковать вместе с ними. Отражаясь в глазах сестры, я наконец-то яснее вижу себя. Я слышу свой голос, я слышу зов своей дикой женской души, рвущейся на свободу, души, которая знает ответы и путь к исцелению, души, которая есть любовь. И тогда получается, что цель любой практики — не просветление, не достижение богатств, замужества или успеха. Цель любой практики — просто вернуться к себе. Сбросить всю шелуху навязанных нам программ, сомнений и страхов, перестать предавать себя и верить в свою ничтожность, вспомнить свою силу и ценность, дать себе любовь и поддержку, чтобы перестать искать их вовне. Просто проснуться. И главное, продолжать просыпаться каждый день своей жизни, слой за слоем, освобождая частички своей души. Да, родная, именно так. Если ты думала, что найдешь суперпрактику, сделаешь ее один раз и больше не надо будет к ней возвращаться, потому что ты стала уже просветленная и счастливая, можешь смело закрывать эту книгу. Я не верю в такие пилюли. Я верю в практику, как в саму жизнь. Представь перед собой дискотечный шар с миллионов маленьких чистых зеркал. Попадая на него, луч прожектора рассыпает по залу радугу света. Маленький шар где-то под потолком способен заполнить огромное пространство дискотечного зала, способен дотянуться до самых темных уголков и подарить радугу света сотням людей. Это ты, дорогая. Твои возможности, твой масштаб, свет твоей души, которая пришла в этот мир, чтобы согревать и светить. Но что происходит в реальности? Начиная с раннего детства, мы закрашиваем свои зеркала, уникальные грани своей души, темной краской, ибо верим, что с ними что-то не так. Они нам не нужны, без них лучше. Верим в то, что нельзя кричать громко и проявляться смело. Верим в то, что мы никому не нужны, некрасивы или слабы. Верим в то, что любить опасно, потому что бывает больно. А еще в то, что любовь надо заслужить, ведь никто же не будет любить меня, такую несовершенную, просто так. Да, родная, узнаешь свои мысли? У каждой из нас своя история и свой способ закрасить свои зеркала. Только суть в том, что в итоге твой дискошар выглядит совершенно иначе. Потеряв добрую часть своих граней, он бесполезно болтается под потолком, то и дело задавая себе вопрос, что же со мной не так? Как бы мне измениться, стать кем-то другим? Может, тогда меня будут любить и ценить? Ибо пока луч прожектора, попадая на шар, не переливается всеми цветами радуги, а у Бога подсвечивает лишь маленькое пространство рядом. Понимаешь, родная, да? То, что тебе не хватает энергии даже на собственную семью, не значит, что ты такая. Твоя энергия забетонирована внутренними запретами и ложными представлениями о себе. Именно об этом я говорю, когда призываю проснуться и продолжать просыпаться изо дня в день, перестать верить, что ты слаба, перестать жалеть себя и обижаться на целый мир. Никто не придет и не спасет тебя, извини. Никто не даст тебе ценность. Ты можешь все это сделать сама. Ты сама можешь очистить свой дискошар. Ты сама можешь поверить в свой реальный масштаб. Ты сама можешь наполнять мир любовью. И пусть практики будут твоими помощниками в этом пути, но никак не волшебной пилюлей. Потому что тебя не надо менять или исправлять. Тебе не надо быть кем-то другим. Тебе важно вспомнить себя и услышать зов своей дикой женской души. Снова поверить в свою собственную силу и ценность. Разрешить своему диско-шару заполнять этот мир собой. Поверь мне, родная, это очень красиво.